рассвет, яркий, как алмазы, разбудил и людей, и волов, и ворон. Ким сел, зевнул, встряхнулся и затрепетал от восторга. Вот что значит видеть мир по-настоящему. Вот жизнь, которая ему по душе, суета и крики, звон застегивающихся поясов и удары бичей по валам, скрип колес, разжигание костров и приготовление пищи, новые картины всюду, куда не бросишь радостный взгляд. Утренний туман уплывал, свертываясь серебряными завитками. Попугаи крикливыми, зелеными стаями мчались к далекой реке. Заработали все колодезные колеса. Индия пробудилась, и Ким был в ней самым бодрствующим, самым оживленным из всех. Он чистил себе зубы, жуя прутик, заменявший ему зубную щетку, ибо с готовностью перенимал все обычаи этой страны, которую знал и любил. Не нужно было заботиться о пище, не нужно было тратить ни одной каури в ларьках, осаждаемой толпой. Он был учеником святого, которого завербовала старуха, наделенная железной волей. Все будет им приготовлено, и когда их почтительно пригласят, они сядут и примутся за еду. Что касается прочего, то хозяйка их будет заботиться о том, чтобы их путешествие было приятным. Он придирчиво осмотрел валов, которые подошли, сопя и фыркая под ермом. Если валы пойдут слишком быстро, что маловероятно, хорошо будет сидеть верхом на дышле, а лама усядется рядом с возчиком. Конвойные, очевидно, пойдут пешком, а старуха тоже, наверное, будет много болтать, и, судя по тому, что Ким успел услышать, речь ее будет не лишена соли. Она и теперь уже начала отдавать приказания, наставлять, высказывать недовольство и, надо сознаться, справедливо ругать своих слуг за медлительность. «Дайте ей ее трубку! Во имя богов, дайте ей трубку и заткните ее зловещий рот!» — выкрикнул один из урьев, увязывая свою постель в бесформенные узлы. «Что она, что попугаи, те и другие визжат по утрам!» «Передние валы! Гляди на передних валов!» Валы, зацепившись рогами за ось воза с зерном, пятились назад и вертелись. «Сын совы, куда ты лезешь?» Эти слова были обращены к ухмылявшемуся возчику. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, там внутри сидит правительница Дели, и она едет вымаливать сына!» — отпарировал возчик с высокого воза. «Дорогу делийской правительнице и ее первому министру, серой обезьяне, которая карабкается по своему собственному мечу!» Сзади наехал другой воз, нагруженный кожей. И возчик его добавил несколько комплиментов по адресу валов, запряженных в ратх, которые все пятились и пятились назад. Из-за колеблющихся занавесок вырвался залп ругательств. Всего несколько фраз, но по характеру, по извительности и колкой меткости они превосходили все, что даже Киму когда-либо доводилось слышать. Он увидел, как голый по пояс возчик съежился от изумления, благоговейно поклонился в сторону голоса и, соскочив с дышла, принялся помогать стражам вытаскивать их вулкан на главный проезд. Тут голос откровенно разъяснил ему, какую жену взял он замуж и что она делает в его отсутствии. «О, шабаш!» — пробормотал Ким, не удержавшись, а возчик ускользнул. «Каково, а? Стыд и позор, что бедной женщине невозможно поехать помолиться своим богам, без того, чтобы ее не толкали и не оскорбляли все отбросы Индостана, что она должна глотать гали, оскорбления, как люди проглатывают кхи. Но язык у меня еще двигается, скажешь кое-когда словечко другое, а вот и поможет. Однако мне еще до сих пор не дали табаку». «Кто тот одноглазый, бесчестный сын позора, который еще не набил мне трубку?» Один из горцев поспешно сунул ей трубку, и струи густого дыма, просочившиеся из-за занавесок по всем четырем углам, послужили доказательством того, что мир восстановлен. Если Ким уже вчера шагал с гордым видом, как подобает ученику святого, то сегодня он шествовал в 10 раз более горделиво, ведь он участвовал в почти царском шествии и занимал всеми признанное место под покровительством почтенной дамы, умеющей с достоинством общаться с людьми и одаренной беспредельной находчивостью. Стражи, повязав головы, как принято в этих местах, рассыпались по обе стороны повозки и, волоча ноги, поднимали огромное облако пыли. Лама с Кимом шли в сторонке. Ким жевал стебель сахарного тростника и не уступал дороге ни одному человеку рангом ниже жреца. Старуха трещала, как велка для чистки риса. Она заставляла своих стражей сообщать ей все, что делается на дороге. И едва они отъехали от Парао, откинула занавески и выглянула наружу, закрыв лицо вуалью на одну треть. Люди ее не смотрели ей прямо в глаза, когда она к ним обращалась, и таким образом приличия более или менее соблюдались. Темноволосый желтолицый англичанин, окружной полицейский инспектор, в безупречном мундире трусил мимо на утомленном коне и, видя по свите, какое положение в обществе занимает путешественница, решил подразнить ее. «Эй, матушка!» — крикнул он. «Разве в Зенанах так водится? А вдруг проедет англичанин и увидит, что у тебя нет носа?» «Что?» — взвизгнула она в ответ. «У твоей родной матери не было носа! Зачем же кричать об этом на большой дороге?» Отпор был меткий. Англичанин поднял руку жестом человека, которого коснулась рапира противника при фехтовании. Она, смеясь, кивала головой. «Ну разве такое лицо может совратить добродетель с пути истинного?» Она совсем откинула покрывало и уставилась на англичанина. Лицо ее отнюдь не было красивым, но англичанин, подобрав поводья, назвал ее «Луной рая» и «Совратителем целомудрия» и другими фантастическими прозвищами, которые заставили ее согнуться от смеха. «Вот так надхат, шалопай!» — говорила она. — Все полицейские чины надхаты, а полисал вы хуже всех. — Хай, сын мой, не может быть, чтобы ты всему этому научился с тех пор, как приехал из Билайта, Европы. Кто тебя кормил грудью? — Мать моя! — Держи свою красоту в тени, о, подательница наслаждений! И он уехал. — Такие вот люди... произнесла она важным наставительным тоном, набивая себе рот паном. «Такие люди способны следить за тем, как вершится правосудие. Они знают страну и ее обычаи. А остальные, без году неделю в Индии, вскормленные грудью белой женщины и учившиеся нашим языкам по книгам, хуже чумы. Они обижают правителей». Тут, обращаясь ко всем, она рассказала длинную-длинную историю об одном невежественном молодом полицейском чиновнике, который при разборе пустячного дела причинил неприятности какому-то мелкому гималайскому радже, ее родственнику, в девятом колене, и при этом вернула цитату из книги отнюдь неблагочестивой. Потом настроение ее изменилось, и она велела одному из стражей спросить, не пожелает ли лама пойти рядом с повозкой и побеседовать о вере. Тогда Ким отстал и, окутанный пылью, опять принялся за сахарный тростник. Сейчас или больше широкополая шапка ламы маячила впереди, как луна в дымке, и Ким слышал только, что старуха плачет. Один из уриев почти извинялся за свою вчерашнюю грубость, говоря, что никогда не видел своей хозяйки в таком кротком настроении, как сейчас, а это он приписывал присутствию чужеземного жреца. Он лично верил в брахманов, хотя, как и все туземцы, отлично знал, как они жадны и пронырливы. Но если брахманы раздражали вымогательствами мать жены его господина, и когда она гнала их прочь, злились так, что проклинали весь конвой, это и послужило истинной причиной того, что в прошлую ночь пристяжной вол захромал, а дышло сломалось, он готов был принять жреца любого толка, будь он родом из Индии или из чужих стран. С этим Ким согласился, глубокомысленно кивая головой, и предложил Урии учесть в придачу, что лама денег не берет, а стоимость пищи его и Кима вернется старицей, ибо отныне каравану будет сопутствовать счастье. Он рассказал также несколько историй из лахорской жизни и спел одну или две песни, заставившие конвойных громко хохотать. В качестве горожанина, отлично знакомого с новейшими песнями, сочиненными самыми модными композиторами, в большинстве случаев женщинами, Ким имел явное преимущество перед уроженцами какой-то деревушки, живущей своими фруктовыми садами, но заметить это преимущество он предоставил им самим. В полдень путники свернули в сторону, чтобы подкрепиться. Обед был вкусный, обильный, красиво поданный на тарелках из чистых листьев в приличной обстановке вдалеке от пыльной дороги. Объедки они, соблюдая обычай, отдали каким-то нищим и долго отдыхали, куря с наслаждением. Старуха укрылась за занавесками, но, не стесняясь, вмешивалась в разговор, а слуги спорили с ней и противоречили ей, как это делают слуги по всему Востоку. Она сравнивала прохладу и сосны в горах Кангры и Кулу с пылью и манговыми деревьями юга. Рассказала предание о древних местных богах, почитаемых на границе территории ее мужа, крепко выругала табак, который сейчас курила, опорочила всех брахманов и откровенно обсуждала возможности рождения многочисленных внуков.